или Донну Инес. А ножки-то, ножки там какие? А Альгамбра, а Гвадалквивир. Выпей, право. Этого забубенного художника Николай встретил у Глинки в другой раз, уже в конце лета, когда Михаил Иванович задумал сделать вечер и позвал гостей. В городе тогда проводились военные парады, в ознаменовании того, что русская армия под командованием Паскевича помогла австрийской монархии подавить революцию в Венгрии. Паскевичу была устроена торжественная встреча в Варшаве. Собранные на Уяздовской площади войска преклонили перед ним знамена. Но Глинка устраивал вечер отнюдь не по случаю побед Паскевича. Вечер этот он мотивировал странно. Не то он праздновал день рождения Глюка, не то день своего приезда в Гренаду, словом, что-то в этом роде. В Варшаве он жил тогда у Саксонского сада в угловом доме, где по одной стороне окна глядели в сад, по другой — на узенькую, нецелую улицу. Званый вечер у композитора начался очень церемонно. По случаю какого-то раута или торжественного обеда большинство военных явилось в мундирах, а штатские — в белых галстухах. Глинка ходил взад и вперед по комнате и хандрил. Вино тоже пилось вяло, несмотря на невозможные тосты, которые поминутно провозглашал Пальм, усердно угощая всех, а в особенности самого себя. Часу в 12-м царская свита и почти все военные разъехались, так как на завтра был назначен смотр. Осталось не более 15 человек. Притащили в комнату котел, влили в него спиртного, зажгли, свечи потушили. Комната приняла странный фантастический вид. Пламя жжёнки, переливаясь то голубым, то желтым, то розовым светом, причудливо окрашивало лица гостей. «Поддавшись невольно впечатлению этой обстановки, — пишет далее Николаев, — я запел речитатив статуи командора из Дон Жуана, но едва успел произнести второе слово, как уже услышал прелестный аккомпанемент Глинки. Речитатив кончился, а он продолжал фантазировать на эту тему. Широкими волнами полилась мрачная, печальная мелодия, охватившая своим грандиозным обаянием всех слушателей. В этой мелодии как будто слышались то голоса из-за могилы, то робкая беспомощная жалоба, то стоны и рыдания наболевшей и страдавшейся души. Мы жадно слушали, слезы подступали к горлу, даже жутко становилось. Оборвав грустную мелодию, Глинка заиграл что-то такое бешеное, что нас стало подергивать. И вот уже его пальцы бегали по клавишам с быстротой электричества. Сухопарый Пальм, размахивая длинными руками, как крыльями, и присвистывая как-то по птичьи, волчком кружился у котла. «Нет, не могу больше», — наконец прохрипел он, падая навзничь на пол. «Я тоже не могу больше. Пойдемте ужинать», — сказал Михаил Иванович и встал из-за рояля. Тут только заметили, что во время дикой пляски позабыли опустить шторы, так что все можно было увидеть из окон напротив. И не только увидеть, но и сообщить об увиденном куда следует. Утром на квартиру Глинки нагрянула полиция, выяснявшая, что означало здесь ночное сборище. Николаев ушел еще до прихода незваных гостей. Был на военном смотре, а затем вернулся на нецелую улицу, не подозревая о том, что здесь его отсутствие произошло. Ему запомнилось. Глинка, как всегда, лежал в сереньком халатике на диване и охал. Но, кроме того, на этот раз видно было, что он на что-то злится. Пальм, обыкновенно развлекавший его по утрам, куда-то пропал. «Что этого, Михаил Иванович, опять нездоровый?» — спросил я. «Да, нездоров», — нервно отвечал он. «Да к болезни-то я привык. А вот я вам скажу, край здесь такой, что жить невозможно. Что это за климат? Вчера было до духоты жарко, а сегодня хоть шубу надевай». Я взглянул в открытое окно. В него врывались палящие лучи солнца и струи горячего воздуха. На дворе было невыносимо жарко. «И потом еще то неприятно», — продолжал он, — «что из-за всякого вздора приходится иметь объяснение с полицией. А полиция эта грубая такая, я не могу так. Я опять уеду в Испанию». «Хандра в конце лета довела меня до жесточайшей апатии», — написал в своих записках Михаил Иванович Глинка. В Петербурге уже схлынула волна арестов, поднятая делом Петрашевского. течение лета и осени половина арестованных